Глава 14. Неожиданное осложнение. С рассветом охотники были уже на лошадях. При первом звуке рога лошади побрели по реке и переправились на противоположный берег. Вскоре они выбрались из лесистой низменности на песчаную равнину, тянувшуюся к западу от горного хребта Месибр, и поехали по южной части ее, покрытой глубоким зыбучим песком, на котором ноги коней оставляли глубокие следы. Это была западная часть Путины Смерти. Ехали не все в ряд, а друг за другом по одному человеку, применяя таким образом обычный прием индейцев, чтобы спутать следы на случай, если враг захочет их исследовать. Вьючные мулы шли позади, таким же цугом и под надзором следовавшего за ними арьергарда. В первый день пути в полдень привал не был сделан, так как ни травы, ни воды нигде по дороге не было. А остановка под палящим солнцем не восстановила бы силы. Когда стало смеркаться, путники заметили вдали поперечную темную линию. Когда они подъехали ближе, перед ними оказалась зеленая стена, в которой вскоре можно было различить хлопчатниковый лес. Им было известно, что это должна быть граница реки Паломы. Объятые вскоре тенистой прохладой леса, они действительно выехали на берег прозрачной реки и здесь остановились на ночлег. Лагерь разбили под открытым небом, без палаток. Их даже не захватили с собой. Так как в предпринятом походе невозможно было обременять себя подобной кладью, их припрятали в укромном месте в долине Рио-дель-Норте. Каждому его одеяло служило домом, постелью и плащом. Были разведены костры, изжарено мясо, и едва поужинав, утомленные ездой, как утомляются обыкновенно в первый день похода, все тотчас завернулись в свои одеяла и крепко уснули. На следующее утро всех разбудили звуки рога. Наскоро был приготовлен и съеден завтрак. Лошади были оседланы, и при звуке нового сигнала все совершенно готовые снова тронулись в путь. Три следующих дня пути прошли безо всяких изменений, так же, как и первый. Дорога шла все такой же пустынной местностью, и только на четвертый день они подъехали к берегу ручья, известного под названием Ойо-Дивака, Коровье Око, расположенного на восточной стороне Льяноса. По западной части этой огромной степи должны были пройти апачи во время своего похода к югу Соноры. Вблизи самой дороги тянулся через равнину высокий Пиннонский горный хребет. Охотники намеревались достигнуть этих гор и укрыться за скалами, неподалеку от ручья, который был там, как им было известно, пока враг не пройдет мимо. Но чтобы добраться до этого убежища, надо было пройти той же дорогой, которой должны будут направиться апачи, и следы шествия могли их выдать. Затруднение это являлось непредвиденным. Об этом Сиген не подумал, набрасывая план. Между тем, кроме Пиннона, не было ни одного такого пункта, с которого можно было бы проследить за врагом, не будучи самим замеченными. Горы этой надо было достигнуть во что бы то ни стало, тут и вопроса быть не могло. Но как же сделать, чтобы миновать предательскую тропу? Прибыв к Коровьему Оку, Сиген созвал для совещания весь отряд. «Мы можем рассыпаться по прерии, на то время, которого потребует эта часть пути», — сказал один из охотников. «На разрозненные шаги апачи не обратят внимания». «Ошибаешься», — возразил другой. «Заметив след лошадиного копыта, индеец никогда не пройдет мимо, не проследив его до конца». «Нет, этот совет не годится». «Можно ведь обмотать коням копыта», — попробовал отстоять свое мнение первый. «Да это дело не изменит. Я однажды прибег к такому ухищрению и едва не поплатился своим скальпом. Только разве слепой индейец даст себя провести такой проделкой? Почва мягкая». «Нет, это ни к чему не приведет». «Да с чего им глядеть так внимательно и подозрительно?» — отозвался снова первый, по-видимому, обиженный пренебрежением к его мнению. «Я решительно не вижу, чем мы тут рискуем». Но большинство охотников оказалось на стороне второго. Столько замаскированных следов не могут остаться незамеченными и должны навести на мысль, что тут что-то кроется. Таково было мнение большинства. От мысли обмотать копыта пришлось отказаться. Но что же можно предпринять? Старый Рубе, не произнесший за все время ни слова, вдруг привлек к себе внимание одним загадочным звуком. «Кс-с-с». «Что ты хочешь сказать, старик?» — спросил его один из товарищей. «Что вы все дураки. Я берусь провести по дороге апачи бесчисленное множество лошадей, не оставив никакого следа, который заметил бы и стал по нему следовать индеец, и особенно в момент похода». «Каким же образом?» — спросил Сиген. «Я объясню это, капитан. А вот вы мне раньше скажите, зачем вам идти по этой дороге?» «Как зачем? чтобы укрыться в Пеннонских горах. О чем тут спрашивать? А как же вы намереваетесь сидеть в горах без единой капли воды? С одной стороны, у подошвы горы бьет ключ. Это-то правда, я знаю. Но у этого же ключа и индейцы захотят, как и мы, утолить жажду и наполнить свои походные фляги по дороге на юг. Как же это вы там устроите со всей кучей лошадей, чтобы не оставить следов? Это мне не совсем ясно. Вы правы, Рубе. Подойти к Пеннонскому ключу, не оставив следов, действительно невозможно. И действительно очень вероятно, что индейцы устроят там привал. Оттого-то я и не вижу никакой выгоды в том, чтобы переходить всем через прерию. Пока индейцы не пройдут, мы все равно не сможем настрелять бизонов. Потому-то я думаю, что укрыться в горах и выследить отправляющихся на юг краснокожих могла бы какая-нибудь дюжина наших. Дюжины достаточно. И дюжине возможно укрыться. А всему отряду никак невозможно. А остальным остаться здесь? Зачем здесь? Они могут податься на север, а потом на запад, к Мескитским горам. Там в милях 20 в сторону от дороги протекает ручей. И трава есть богатая. Вот и выждут там тоже, укрывшись, пока мы за ними пошлем. Почему же не остаться здесь, где также вдоволь воды и травы? Именно потому, капитан, что кое-кому из индейцев может также прийти в голову мысль сделать здесь привал. По-моему, лучше замести всякий след, прежде чем двинемся отсюда. Всем была ясна убедительность доводов Рубе и Сигену больше всех. Было решено немедленно последовать его совету. Отделили небольшой отряд, который тотчас же и тронулся в путь вместе с вьючными мулами в северо-западном направлении. Затем следы были заметены, совершенно заглажены. Отряд должен был направиться к Мескитским горам, находившимся приблизительно в 12 милях к северо-западу от источника. Там они должны были укрыться в засаде у известного некоторым из них ручья и ожидать, пока их не позовут обратно. Отряд, в котором находился и Галлер, двинулся через прерию прямо на запад. Составился отряд под предводительством самого Сигена. Из Галлера, Рубе, Горея, Эль-Соля и его сестры, бывшего охотника на диких быков Санчеса, веселого рыжеволосого ирландца Барнея и еще некоторых. Прежде чем отправиться с коровьего ока, они сняли по совету и указанию Рубе подковы с лошадей и тщательно залепили глиной отверстия оставшихся от гвоздей, для того чтобы следы от коней походили на следы диких мустангов. Приблизившись к тропинке, прорезавшей прерию, по которой должны были проходить индейцы, они разъехались так, что между каждой парой всадников оставалось промежуточное пространство в полмили. Так они ехали до самой Пеннонской дороги и, съехавшись здесь, повернули у подошвы горы на север.